Четвертое. Вопреки ожиданиям Турецкого, бывший помощник Канунниковой Глеб Гаврилов оказался приятным в общении молодым человеком вполне интеллигентного вида. Он был светловолос, голубоглаз, улыбчив и еще абсолютно трезв. Встречу он назначил в маленьком кафе на Покровке, неподалеку от офиса, где работал. Заказал себе стакан свежевыжатого яблочного сока. Турецкий соком не прельстился и предпочел свежевыжатым яблоком чашку черного кофе. «Я слышал, что Канунникова уволила вас за пьянство. Это так?» – без обиняков спросил Турецкий. Глеб кивнул. «Увы, это правда. Но с тех пор многое изменилось. Я стал другим. Хотя работа у меня сейчас гораздо подлее, чем когда я был при Елене Сергеевне». «Подлее?» «Ну да. Помогаю всяким придуркам прийти к власти. Сочиняю для них листовки, буклеты и прочую дрянь». «А Канунниковой вы на прошедших выборах не помогали?» Гаврилов покачал головой. «Нет, я бы и рад был, но Елена Сергеевна была слишком принципиальной. Она считала, что я нанес большой ущерб партии, когда пришел на пресс-конференцию под шофе. С тех пор мы не общались. Я вижу, вы не держите на нее особого зла». Гаврилов махнул рукой. «Да какое там зло? Она тогда правильно поступила. Жаль только, что не захотела меня простить, когда я ступил на путь истинный. Она не верила, что люди могут меняться. Если о ком-то составляла мнение, то уж навсегда. Если она решала, что человек – палач, то не изменила бы своему мнению, даже если бы этого человека наградили звездой героя». «Тяжело, наверное, было работать с таким человеком», – Гаврилов пожал плечами. «Если она вам доверяла, то нет. А вокруг нее в основном были люди, которым она доверяла. Взять хотя бы ее мужа. Арсений Андреевич был настоящим героем. Прошел две войны, дослужился до звания полковника и ушел в политику. Даже не в политику, нет. Он ушел к Елене Сергеевне. Стал ее верным рыцарем, я бы даже сказал, псом. Несмотря на преклонный возраст, он охранял ее лучше, чем целая дюжина телохранителей. Это не помешало ему выстрелить ей в голову», – тихо сказал Турецкий. Глеб вяло махнул рукой. «А, бросьте вы это! Неужели вы и в самом деле думаете, что Канунникова ушла из жизни по собственной воле?» «Председатель правления партии Дубинин утверждает, что она сама ему об этом говорила», – сказал Турецкий, – «за несколько месяцев до проигрыша». «А, вы об этом!» Гаврилов отхлебнул сок и кивнул. «Ну да, я помню, был такой разговор. Но ведь это было сказано сгоряча, в запальчивости. Они тогда здорово повздорили с Дубининым». «Повздорили?» – насторожился Турецкий. «Угу. А он вам разве об этом не рассказывал?» Александр Борисович покачал головой. «Нет, расскажите вы». «Тогда в правлении партии шли дискуссии по поводу объединения со Славянской партией. Елена Сергеевна была настроена решительно против, а Дубинин как раз очень даже за. Почему Канунникова выступала против этого объединения? Она была уверена, что лидеры Славянской партии – все сплошь жулики и бандиты, говоря казенным языком, выходцы из преступной среды. Но у них было много денег, а в средствах партия нуждалась очень остро. Поэтому Дубинин и настаивал на объединении. Мы им – благообразный имидж, они нам – часть своей казны. Баш на баш». «Прямая выгода для экологической партии», – заметил Турецкий. «Елена Сергеевна считала, что нет». «Почему?» – Гаврилов нахмурился. «Как бы это получше объяснить? Понимаете, Елена Сергеевна душой чувствовала, что этих людей нельзя принимать в нашу партию. Она была уверена, что они не столько помогут экологам, сколько навредят им. Это в итоге и произошло. Дубинин практически увел партию из-под контроля Канунниковой, и партии больше не стало». «Было отчего застрелиться», – задумчиво заметил Турецкий. Глаза Гаврилова яростно блеснули. «Глупости», – резко сказал он. «Елене было всего 46. Она была моложавой, энергичной женщиной. Ведь Кахамада и Явлинский не застрелились из-за того, что не прошли в Думу. Она нисколько не уступала им по силе характера, а во многом даже была крепче их. Кстати, ее звали и в СПС, и в Яблоко. Я думаю, Елена Сергеевна могла бы стать лидером Объединенной партии демократов». Глеб говорил с энтузиазмом. Ясно было, что он не раз прокручивал в голове все эти возможные варианты. «А может, и по-другому», – продолжил Гаврилов. «Может, она основала бы новую партию, еще более правую. У Елены Сергеевны хватило бы на это сил и энергии. Организовала бы и, вопреки всем ожиданиям, торжественно ввела бы ее в Госдуму. Так, как это было на позапрошлых выборах». Тут Гаврилов осекся и уныло закончил. «Но этого уже никогда не будет». Он взял стакан и залпом допил сок. Турецкий посмотрел на него раздумчивым взглядом и сказал: «Допустим. Допустим, вы правы, и Канунниковы помогли уйти из жизни. Кто, по-вашему, мог это сделать?» «А вот этого я уже не знаю», – спокойно ответил Глеб. «На вашем месте я бы пошерстил славянскую партию, да поинтересовался бы спонсорскими поступлениями. А вообще, не знаю, не знаю». Глеб посмотрел на часы. «Мне пора, Александр Борисович, работа ждет. Рад был с вами познакомиться. Честно скажу, вы производите более благоприятное впечатление, чем ваш предшественник. Этот, как его, Горшков. Надеюсь, вы найдете убийц Елены Сергеевны». Турецкий допил остывший кофе и сказал: «Постараюсь, если, конечно, ее и в самом деле убили». Гаврилов глянул на Турецкого своими голубыми, незамутненными алкоголем глазами и прищурился. «Убили, Александр Борисович, как пить дать убили. У многих бывших алкоголиков очень развита интуиция. Моя интуиция подсказывает мне, что ее убили. Если бы ваша интуиция рассказала вам о том, кто ее убил, ей бы цены не было», – сказал Турецкий. Гаврилов улыбнулся. «Это верно. Но чего нет, того нет. Если моя интуиция захочет со мной об этом поговорить, я вам первому об этом сообщу». «Договорились», – кивнул Турецкий. На том они и распрощались. На улице было сумеречно и тепло. К тому же утихла метель. Зажглись фонари. Александр Борисович вставил в рот сигарету и закурил. Он любил это синее время суток. Город начал раскрашиваться в предновогодние цвета. Деревья в центре Москвы оделись в гирлянды разноцветных лампочек. С каждой витрины Турецкому улыбался Дед Мороз. «Скоро Новый год», – подумал Александр Борисович и улыбнулся этой приятной и в чем-то обнадеживающей мысли. В этот вечер он встретился еще с двумя партийными коллегами Елены Сергеевны Канунниковой. Один из них был немногословен, он сказал лишь, что в этой истории трудно разобраться, и что, по его мнению, Лена ушла из жизни добровольно, и не стоит ворошить ее могилу. Второй долго приглядывался к Турецкому и уже перед самым расставанием вдруг сказал: «Если вы хотите знать мое мнение, то Лену вполне могли убить». «За что?» – прямо спросил Турецкий. «Вы ведь наверняка уже знаете, что Всероссийская славянская партия существует на деньги Атарова, а о нем ходят всякие слухи. Елена Сергеевна верила в эти слухи?» Тот кивнул. «Да. Лена верила в слухи и не верила Юрию Атарову. Она предупреждала Дубинина о том, что объединение со славянской партией не принесет нам добра. Она доказывала ему, что объединение приведет к нашему проигрышу на выборах. Мы ведь испортили свою репутацию, и избиратели перестали нам верить. Но Дубинин упирал на то, что для выборов в Думу нужны деньги, большие деньги, миллионы долларов. У Атарова эти деньги были. В тот раз Дубинину все-таки удалось уговорить Канунникову. Она, скрипя сердце, согласилась на объединение, но потом не раз об этом жалела. Однажды она как-то обронила, что когда-нибудь выведет Татарова и его банду на чистую воду. Не знаю, собиралась ли она привести свою угрозу в исполнение, но если собиралась... Тут собеседник Турецкого криво ухмыльнулся. Кому-то это могло очень и очень не понравиться. «Больше я ничего не могу вам сказать». «Что ж», – подумал Турецкий, – «возможно, больше и не надо». Он твердо решил заняться господином Атаровым и его бандой всерьез.